выискивать. Все неприятности отсюда и пошли. «Мне не совсем ясен ход ваших мыслей, друг мой», — в сильнейшем раздражении сказал Каймака. Тут председатель управы почувствовал, что бородавка его сильно кровоточит. Он вытащил платок и прижал его к носу. Это, однако, не помешало ему рассыпаться перед Каймакамом в заверениях. «Право же, мои слова не имеют решительно никакого отношения к вашей милости. Ведь вы же человек, в конце концов, вы получили травму, и по настоянию врача вынуждены были день или два провести в постели. Все эти события произошли во время вашей болезни». «Да, это верно», — шепотом подтвердил Халиль Хельми Эфенди. А сам подумал: «Нет, так просто мы от своей болезни отказываться не будем. И если нам придется туго, мы за нее, как за спасательный круг, ухватимся. Что поделаешь? Судьба?» Глава 14. Комиссия по оказанию помощи. То ли начальник жандармерии осуществил план, которым он поделился с Каймакамом и председателем городской управы, то ли беженцы сами поняли, что надежды их несбыточны. Во всяком случае, два следующих дня прошли совсем спокойно. Но на третий день, то есть ровно через неделю после землетрясения, в город верхом и на арбах прибыла специальная комиссия по оказанию помощи. И тут снова все полетело кувырком. Конечно, будь Халиль Хельми Эфенди в хорошем расположении духа, как говорится, в ударе. А ведь Каймакам слыл человеком веселым, любящим шутку и острое словцо. Он вполне мог бы встретить ввалившихся к нему в комнату, одетых по-походному, в обмотках и с флягами через плечо людей, такими словами: «Добро пожаловать, господа любезные, милости просим. Коли не ошибаюсь, вы и есть та самая комиссия, которую с такой поспешностью послал к нам его превосходительство Мотасариф, дабы оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Да, мы уже наслышаны об этом. И не зная мы такой радостной новости, право, приняли бы вас с вашими палатками, ящиками и прочим снаряжением за караван, направляющийся в Хиджаз и везущий дары и пожертвования святым городам. Что за поспешность, что за стремительность? Поистине, человек, что птица. Только подумать, где бы вы были на прошлой неделе, и вон куда махнули сегодня. Ай-ай-ай. Что? О чем вы спрашиваете? О землетрясении? Одну минуту. Разрешите, я справлюсь по документам, или, вернее, загляну в историю. Да-да. Такой случай имел место. Вскоре после всемирного потопа с нашим городком и вправду стряслась беда. Однако Халиль Хельми Эфенди ничего такого не сказал, да и не мог сказать, ибо по-настоящему почва затряслась под его ногами только теперь, именно в то мгновение, когда он узнал, что вместе с комиссией прибыл чиновник, голубоглазый, рыжекудрый молодой человек с фотоаппаратом через плечо, назначенный на должность помощника Каймакама и получивший приказ временно исполнять обязанности начальника уезда. Председатель комиссии, военный доктор, доложил, хоть и сильно заикаясь, но тем не менее весьма обстоятельно, что, несмотря на все старания, собраться в дорогу они смогли только в три дня, да еще в пути задержались на три дня из-за разных непредвиденных неувязок и неурядиц.